Глава 22. День рождения, который удался. Часть 4. Повествование от лица Егора. Не понимаю, куда еду. Автопилот. Мне страшно даже взглянуть в сторону Дины. А как ты хотел, Ларс, как ты хотел. Посмотри, какая она. Ты реально думал, никого кроме тебя не будет? Какой бред. Ты думал, будет так же категорично отшивать всех претендентов, кроме тебя, как раньше? Да, потому что любит она только меня. Издевается надо мной именно поэтому. Именно поэтому я терпел тогда это все. И, одумавшись, вернулся, чтобы терпеть и дальше столько, сколько понадобится. И я хотел сказать ей это. Это я хотел сказать ей тоже. Что, если ей надо, чтобы количество моей боли сравнялось с той, которую причинил я? Я готов. Но вот сейчас мне больно смотреть на эти размазанные губы, и моя готовность куда-то испаряется. А мы ведь еще даже не приблизились к тем реалиям, в которые, не желая того, я окунул ее с головой в тот злополучный период нашей жизни. Чувствую Динин взгляд. Та сторона лица, на которую она смотрит, полыхает, словно она опять влепила мне пощечину. Торможу. Автопилот привез меня к гаражу. Серия гаражных ячеек напротив дома, в котором я снимаю студию. Ладно, поговорим здесь. Хотя бы мешать никто не будет. Тащить ее силой до квартиры не хочу. Достаю брелок, нажимаю на кнопку. Белая штора медленно едет вверх. С брелока включаю свет. Заезжаю, закрываю за собой штору обратно. С припаркованной тачкой места здесь немного. Сдаю немного назад, оставляя больше пространства у лофт-зоны, двух кресел, стоящих в углу, и журнального столика. Я зависал тут иногда с Костей за бутылочкой пивка или стаканом чего-нибудь покрепче. Выхожу, включаю вентиляцию, достаю сигареты, прикуриваю, открываю дверь Дины. «Выходи!» — протягиваю руку. Игнорирует ее. «Отойди, ты мне мешаешь!» Закрывая глаза, терпеливо вдыхая поглубже. Меня взрывает ее нежелание прикасаться. Перехватываю руку и грубовато вытягиваю, подхватывая за талию, чтобы не загремело со своих каблуков. «Да не трогай ты меня!» — стряхивает мои руки. Отпускаю. «Присядь, Дина, пожалуйста!» Садится красивая, откидываясь на спинку кресла, нога на ногу. Мой взгляд скользит по ее упругому бедру, и я закрываю глаза, облизывая губы. Мое тело хочет. Но еще очень-очень долго ничего не получит. Это я осознаю. Всегда тяжело переносил воздержание, и когда она так близко, не открывая глаз, разминаю шею. Тяжесть в паху раздражает. Вдохнув поглубже, медленно открываю глаза. Помада, сука. Горячо и сладенько размазанная по ее губам помада. Смотрю. И вспоминаю, как она выглядела после наших с ней несдержанных срывов на секс. От помады не оставалось и следа, только опухшие, потемневшие от возбуждения губки. А сейчас только смазана нижняя губа. Так было, когда мне удавалось впиться в нее на секунду, и она тут же отстранялась, ругаясь за испорченный макияж. Первый это был ваш поцелуй. Быстро прерванный поцелуй. Уж точно не прощальный. Никогда ты не красишь губы заново после секса. Только если надо идти на сцену. А ты ехала домой. Продолжая внимательно разглядывать. Дина, не выдержав моих откровенных гляделок, нервно облизывает губы. Меня корежит, что ее язык касается места, куда прижимались губы другого мужчины. Возвращаюсь в тачку, достаю из бардачка влажной салфетки. Протягиваю ей. «Сотри со своего лица чужие губы». Вздрагивает, автоматически прикасаясь пальцами к губам. И опять я задыхаюсь, осознавая, что не ошибся. Присаживаюсь перед ее креслом на колени, заглядывая в глаза. «Дин, посмотри на меня». Недовольно, чуть пьяно хмурится, но послушно смотрит. Беру ее ладонь в свои. Она смотрит на наши руки, лицо оживает в противоречивых эмоциях. «Кто тебя поцеловал?» Я пытаюсь задать этот вопрос спокойно, без своих собственнических трипов, чтобы просто понимать, что происходит. Но, блядь, не получается. Мой голос хрипнет, и под кожей напрягаются желваки. Мне хочется спросить, какого хуя ты позволила себя целовать? Вытягивает свою руку. Меня целовал мужчина. Какой? Замечательный. Словно бросая мне в лицо эту эмоцию. Сигарета в моих пальцах ломается. Дина, ты пьяная, не провоцируй. Наклоняется близко-близко к моим глазам. Я вижу жестокую ухмылку на ее лице. «Что будешь делать с этим, Арсенин? Я хочу другого». И теперь я приближаюсь к ее глазам своими. «Убивать буду». «Сядешь?» «Значит, сяду. Возьмешь на себя такой грех, родная? Одного похоронить, второго посадить?» «Не смей меня шантажировать!» «Ты с ним спишь?» Отстраняется. «Да». «Врешь!» — рявкую я. «Врешь». Издеваться тебе надо мной нравится?» «Нравится», — оскаливается. Оскал трансформируется в издевательскую улыбку. «Я тебя, Дина, предупреждаю, ты меня знаешь. Ответственность будет твоя. Перед ним. Передо мной. И перед Алисой». «Да пошел ты, Арсенин!» Вспышка ярости слепит, но я стараюсь дышать ровно. «Она пьяная, она просто пьяная». Глаза блестят. Перехватываю за шею, аккуратно вытираю с губ эту ёбаную помаду большим пальцем. Пытается вырваться. Сжимаю в порыве, жестче дергая на себя. Вскрикивает. Глаза наполняются слезами. «Больно?» Отпускаю. «Извини, не хотел». Шокированный и заторможенно смотрит на меня. «Прости, Диночка». Трясущимися пальцами заправляю за ушко прядь волос, упавшую на лицо. Сжав челюсти, кладу голову ей на бедра. Обнимаю колени. И дышу громко-громко, как избитая собака. И так же чувствую себя. Избитой собакой, которая пытается найти утешение в хозяйских руках, которые ее мучают. «Прости. Прости меня, пожалуйста. Прости. Это все больно, я понимаю». Замерев, она не реагирует на мои смелые прикосновения, и я словно отключаюсь, говоря все то, что у меня внутри. «Мне больно». «Тебе больно. Надо это пережить. Мы все это переживем, моя любимая девочка, у нас все наладится, все будет как раньше. Не подтягивай никого. Я не вывезу, не смогу. Не ломай меня. Мне страшно». Прижимаясь губами к этой гладкой коже, вдыхаю глубоко ее запах. «Чего ты хочешь, родная, что я должен сделать? Боли хочешь для меня? Мало тебе ее? Отпусти это все, я прошу тебя. Мы будем опять счастливы. Наша дочка будет счастлива. Забудь, пожалуйста. Это мои ошибки, я за них ответил уже. Зачем ты ломаешь наши жизни?» Пальцы неконтролируемо скользят под юбку. Запах ее тела отключает мой мозг. Я начинаю терять чувство реальности. Юбка задирается вместе с движением моих рук. Я двигаюсь лицом по резинкам чулок к шелковым трусикам. Там по их краешку на коже плоского живота два белых шрамика. Это Алиса. Быстро росла внутри хрупкой Дины и порвала немного кожу. Это до боли в груди родные шрамики, и я прижимаюсь к ним губами. Дина заторможена. Я слышу ее сбитое дыхание. «Отпусти!» «Нет!» Обнимаю руками за талию, вдавливаясь лицом в живот. «Ты все еще моя, я чувствую!» И еще я чувствую тонкий, теплый запах ее возбуждения. «У меня другой мужчина. Отпусти меня!» «Это же неправда!» Отрываясь от нее, заглядывая в глаза. Мой взгляд скользит снова на ее губы, уже без следов помады, точеную линию челюсти, шею. «Стоп!» Отстраняюсь сильнее. «Что это?» Прикасаюсь к металлической поверхности нового ожерелья пальцем, ведя им до трех свисающих в декольте красных камней. «Подарок», — всматривается в мои глаза, приподнимая на ладони тяжелый металл. «Ого!» Сжимая в кулак, чувствую, как он мгновенно нагревается в моей руке. «Подарок?» В глазах темнеет, в голове звон. «А почему?» «А потому что такие подарки какие-то идиоты, может, и дарят просто так, но Дина просто так такие подарки не принимает». «А это значит...» Рывком сдергиваю с шеи под ее вскрик, взвешиваю в руки под шокированным взглядом Дины, разглядываю камни. 1300, поднимая на нее взгляд. «Отработала уже?» «Иди-ка ты нахер, Арсенин!» Взвивается она, толкая меня туфелькой в плечо, теряя равновесие, упираясь одной рукой в пол. Пытается встать, толкая ее обратно, возвращаясь в вертикальное положение. Сжав ее бедро, не даю больше вставать, продолжая рассматривать этот подарок. И он меня слепит. Не сам, а тем, что стоит за этой красивой вещью. «Больно!» — хнычет Дина, пытаясь оторвать мою кисть от своего бедра. «Больно!» — швыряю золото в сторону. Слышу, как оно стучит о плитку пола. Этот звук срывает мои последние тормоза. «Больно? А ну-ка иди сюда! Ты что, блядь, творишь?» Подхватываю ее бедро, толкая ладонью в колено другого, заставляя развести ноги. «Нет! Нет! Нет!» Начинает сопротивляться она. С рычанием наваливаюсь торсом, запуская пальцы под тонкую ткань трусиков и, не позволяя вывернуться, веду пальцами по нежной плоти, вспоминая все, что знаю о ее теле. А я все о нем знаю. «Нет, она не трахалась сейчас. Она совсем другая на ощупь». «Не трогай меня!» Начинает Дина кричать, вырываясь. «Ты никто мне! Не трогай! Это изнасилование!» «Изнасилование — это когда женщина не хочет!» — рычу я на нее. Прижимаясь губами к животу, крепко держу ее за талию, обнимая рукой, пальцы второй неконтролируемо вдавливаются внутрь. «Не надо! Нет, нет!» — пытается выкрутиться она, сжимаясь и пытаясь не пустить. «Не хочу тебя! Не хочу тебя! Животное!» «А я тебя предупреждал!» — впиваясь губами в ее шею, двигая внутри пальцами. «Хватит, Арс! Пожалуйста, хватит!» — начинает она рыдать, отбиваясь от моих рук. «Не кричи пока!» — ловлю ее губы. «Потом покричишь. Как мы с тобой любим!» Стягиваю сопротивляющуюся Дину к себе на колени, вдавливаю в кресло и растворяюсь в происходящем. «Господи, это пиздец, как хорошо! Ну что ты рыдаешь, дурочка?» Растягиваю ширинку, освобождая себя. «Дина, Диночка!» — шепчу, чувствуя пальцами, как она становится мокрой и маняще скользкой. Мое тело сокращается от возбуждения. Я заламываю ее руки, стараясь не быть слишком грубым. Она отчаянно сопротивляется. «Не хочу!» — жалобно. «Это все неправда. Я вдавливаюсь в нее мокрой, пульсирующей от возбуждения головкой. «Ай!» — вскрикивает она, замирая, и болезненно шипит. «Не было у тебя никого!» Застываю, давая ей привыкнуть к ощущениям. Медленно погружаюсь, перехватывая ее за лицо руками и прижимаясь своим. И мы громко болезненно дышим. Больше не дергаясь, она закрывает глаза. Это все совершенно не так, как было у нас раньше. Совершенно. Так невыносимо хорошо и пронзительно больно никогда не было. «Моя!» — шепчу ей хрипло. «Моя! Люблю! Пожалуйста!» «Нет! Не надо!» Я насильно делаю это, да, но один из нас должен сломаться. Она должна. Я хочу, чтобы она сломалась, чтобы рыдала, выговаривала мне все, открывалась. Тогда я смогу вернуться внутрь ее и все залечить там. И если мне придется насиловать, чтобы сломать броню... «Ненавижу тебя!» — плачет она. «Насильник!» С рычанием вколачиваюсь, втрамбовывая ее за шею в кресло и выгибая для себя. «Я буду каждый день трахать тебя!» — шепчу ей надорвано. «Каждый день! Я буду это делать! Ты слышишь меня?» «Арс, ну пожалуйста! Нет!» Но я перехватываю крепче и начинаю двигаться, впиваясь губами в кромку чувствительного ушка. Ее глаза закатываются от очередного толчка, и я чувствую, как она расслабляется. Мое тело взрывается острыми от долгой голодовки ощущениями. И я шепчу ее имя, слова любви, угрозы, теряя голос и разум от того, как звучат ее стоны. Они звучат, как будто и мы вскрикиваем, ловя губы друг друга на каждый несдержанный рывок наших тел. «Да, да, да, так», — разгоняюсь я, — «давай, моя хорошая, кончи со мной». Мне прилетает по щеке, она оскаливается, гася стоны. И я доламываю, рывком разворачиваю над креслом, ставя на колени, руки фиксирую на спине, крепко держа запястье. Минутка в этой позе, и она улетит, задирая платье повыше, стягиваю трусики. Блять. Да, сжимаю ее попку, разводя ягодицы и обнажая все детали, по которым я так скучал. Мой палец скользит, обрисовывая все ее прелести. Такая мокрая. И я, отпустив ее руки, толчком проникая пальцами внутрь, вдавливаясь в самые чувствительные места, наслаждаясь тем, как впечатывается она ртом в обивку кресла, гася стоны. Ее пальчики впиваются во все, до чего могут добраться, заменяя пальцы членом, входя резким толчком. «Арс!» — задыхаясь. «Угу», — теряя я голос. Большим пальцем обвожу ее тугую попочку, вдавливаю его внутрь под ее несдержанные вопли. И я уже все. Закрываю глаза. Разгоняюсь, трамбовывая ее в кресло с каждым рывком бедер. Вхожу в ее попку глубже и чувствую пальцем через тонкую стеночку плоти, как двигаюсь с ней. «А-а-а!» — улетает она, дрожа подо мной. И, ложась ей на спину, кончаю через пару секунд после нее, успевая только вытащить член перед первым слепящим толчком спермы. Она летит ей на круглую попку. Прекрасное, горячее зрелище. Выдыхает она со стоном и хныканьем. «Стой!» Припечатываю ладони обратно в кресло, не позволяя подняться. Дотягиваюсь до салфеток, стираю с нее свою сперму и целую в поясницу, обняв за талию. «Каждый день я буду делать это. Каждый день», — шепчу исступленно. «Каждый день». Дина поправляет одежду, отталкивая мои руки. Я остаюсь сидеть на полу, застегиваю ширинку. Она достает сигареты. Обессиленно прикуривает, присаживаясь на подлокотник второго кресла. «Дин, пойдем ко мне». Бросает на меня пренебрежительный взгляд. «Пойдем. Не буду я тебя трогать больше. Просто поспим вместе». Встает, открывает шкафчики над столом. Ее слегка пошатывает. Откидывает растрепанные волосы назад. «Что ты там ищешь? То, что всегда у тебя где-то есть». Достает недопитую бутылку вискаря. Демонстрирует. «Это ты сейчас сказала, что я алкоголик? Это я сейчас сказала, что не пошел бы ты нахрен!» Открывает и, глядя мне в глаза, залпом выпивает несколько глотков. Морщится. Пьяно смотрит на остатки в бутылке. Прикладывается еще раз. Ты испортил мой подарок, Арсенин. Будь любезен, приведи его в исходное идеальное состояние и верни. Он мне нужен. Да ты что? Зло ухмыляясь, дотягиваясь до ее сумочки, достаю телефон и бордовую коробочку от драгоценностей, демонстрирую, кладя на журнальный столик. Вытряхиваю из коробки подложку, там бирочка от ожерелья. Никто не дарит такие дорогие камни и золото без документов. Поднимаю бирочку. 320, Дин. Рубины. Как торопится засунуть в тебя. Не терпится чуваку, да? Сует в тебя уже бабками? Или только цацки дарит? Хотя бы не насилует. Я тебя сейчас еще раз разложу прямо на капуте и отдеру гораздо основательнее и проникновеннее. И когда ты будешь вопить от удовольствия, буду готов послушать об изнасилованиях. А так, не надо, Дин. А Кент этот твой гораздо достойнее тебя, перебивает она, бросая взгляд на телефон. Завтра, Дина, я отдам его мастерам и получу все твои переписки входящие. И когда получу, попробуй мне повторить это все в глаза. Ее взгляд тяжелеет, допивает остатки виски. Перехватывает бутылку за горлышко, подходит впритык, вставая между моих коленей, поднимая бутылку как оружие. Ложусь спиной на торец кресла. Ну, давай. Тоже отличный вариант. Осироти Алиску. Папку похоронят, мамку посадят. А там Дина за секс цацками не платят. Там трахают. В грязном, убогом душе. Всей сменой надзирателей. Размечтался. С рычанием замахивается, и я вижу, как эта квадратная бутылка Джека из толстого стекла летит вниз, рефлекторно прикрываясь руками. Но она прилетает не по мне. Вдребезги разбиваясь, взрывает телефон на столе. «Дура!» — подрываясь, я стряхивая с себя осколки пластика и стекла. «Дура больная!» Пытаясь отдышаться, разглядываю Дину. На ее щеке появляется тоненький потек крови от прилетевшего осколка стекла. Она пьяно облизывает губы. «Тянусь, чтобы стереть!» Отбивает мою руку, поднимая угрожающую розочку от бутылки. «Динка, ты совсем...» Смотрю растерянно на этот угрожающий жест. «Ну давай! Чего ты там хочешь ею сделать? Ну?» «Я хочу сделать тебе больно, Арсенин!» «Делай!» Пожимая плечами, мои губы дрожат. «Сделаю!» Начинают литься слезы из ее глаз. «Сделаю!» Швыряет осколок в угол. «Все, Диночка, все. Поехали домой. Садись». Усаживаю машину, чувствуя, как ее все трясет. Выезжаю из гаража. Сейчас мы приедем, я отпущу тетю Люду, засуну Дину в душ, напою чаем и ложу спать. А утром я буду очень-очень нежно любить ее и это сумасшествие закончится. Втапливаю педаль в пол, забываясь на мгновение, что еду по центру. Навстречу мне выскакивает гаишник. «Твою ж...» Притормаживаю. «Сержант Табулин!» — мелькают корочки. «Документы приготовьте, выйдите из машины!» Вытягиваю портмоне, выразительно поглядывая на него. «Сколько?» «Выходите из машины, пожалуйста!» И пока они дрючат меня своими тестерами и оформлением штрафа, я вижу, как Дина выходит из машины и исчезает в темноте улиц.